Глава 13. Царственный гость. Путь наверх. Жуткое открытие. Стурм нежно поглаживал шлем, не переставая восхищаться искусной работой. Он не ощущал царившего в оружейной напряжения, не слышал, как Рейслин тихим гневным голосом отчитывает брата, а Карамон, переступая с ноги на ногу, мямлит свое оправдание нечто нечленораздельное о своей невиновности. Он не заметил даже, как Тика, схватив Тассельхофа за воротник, потащила его вон из комнаты, бормоча какие-то доводы в пользу скорейшего ухода из этого жуткого места. Его пальцы осторожно стерли грязь с драгоценных камней, заставив их сверкать еще ярче. Один из них, рубин размером с кулак ребенка, особенно привлек внимание рыцаря. Мечтательно наклонив голову, Соломниец представил, как засверкает этот шлем, если его хорошенько начистить. И внезапно Стурму чрезвычайно захотелось его примерить. Рыцарь сам не ведал, как возникла подобная мысль. Он никогда не променял бы собственный шлем, принадлежавший некогда его деду, а потом отцу, на все сокровища Кринна, а этот все равно не подошел бы ему. Предназначенный для гнома шлем был слишком велик для человека, и голова Соломниица болталась бы в нем, словно ядрышко в ореховой скорлупе. И все же желание надеть его становилось все сильнее. Может, Стурму хотелось почувствовать, каково это — носить царский убор, а может, оценить уровень мастерства. А возможно, сам волшебный шлем нашептывал нечто таинственное завороженному рыцарю, соблазняя его друзить себя поверх длинных волос, уже посеребренных сединой, несмотря на молодые годы. Точно во сне Светлый Меч снял отцовский шлем и положил на пол у своих ног. Держа реликвию перед собой и не сводя с нее восхищенного взгляда, Стурм припомнил слова Рейслина, будто шлем волшебный. Но рыцарь пренебрег предостережением. Ни один настоящий воин никогда бы и близко не подпустил мага к своим доспехам. Хитрый колдун просто хотел напугать его, чтобы оставить шлем себе. И рыцарь надел шлем. К удивлению и радости наивного соломница, убор пришелся ему в пору, точно ковался специально для него. И только для него. «Так что это был за дракон, Рейст?» — спросил Карамон, предпринимая отчаянную попытку оттянуть неминуемое объяснение. «Он какого-то странного цвета. Может, это помесь?» «Ты хотел сказать мутант, болван», — холодно отозвался Рейслин. «Я не успел с ним поговорить, и сейчас не имею ни малейшего понятия, что это за тварь». Макс судорожно глотнул воздух. Раздражение переполняло его. «Думаю, мы пойдем и поищем выход отсюда, Карамон», — пролепетала Тика, первое пришедшее на ум оправдание своему малодушному бегству. «Идем, Тасс, поищем выход». Она сгребла Кендера за ворот. «А чего его искать?» — возразил Тасс, пытаясь вывернуться. «Выйдем так же, как и вошли». «Мы поищем другой выход», — сердито прошипела девушка, выразительно расширяя глаза, и выволокла его из комнаты, игнорируя дальнейшие возражения. Рейслин смерил Карамона гневным взглядом, под которым великан съежился и, казалось, сделался вдвое меньше. «Что она здесь делает?» — взорвался, наконец, маг, напустившись на несчастного брата. «Это ты велел ей прийти? Ты?» «Нет, Рейст, клянусь!» — богатырь стоял, опустив голову и потупив взгляд. «Я и понятия не имел. Из всех глупостей, которые ты натворил, это самое чудовищное. Ты хоть понимаешь, какой опасности ее подверг? И Кендер. О боги, сохраните нас от Кендера!» Волшебник вынужден был замолчать, дабы набрать в легкие воздуха, но тут же зашелся кашлем. Юноша долго не мог говорить и потянулся за платком, не в силах совладать с приступом. Карамон со страданием смотрел на брата, но не осмеливался произнести ни слова поддержки. Он и так оказался в скверной ситуации, хотя и не по своей вине. Одна часть его существа дрожала от гордости за Тику, решившуюся последовать за ним в это страшное место. Другая же страстно желала, чтобы девушка оказалась сейчас где-нибудь за морем-океаном, как можно дальше отсюда. «Да с ней не будет никаких проблем, Рейст», — пробормотал, собравшись силами, Карамон. «И с Тасом тоже. Стурм может проводить их обратно в лагерь, а мы с тобой отправимся в Тарбардин. Или куда ты захочешь». Едва отдышавшись после изнуряющего приступа кашля, маг отер губы и одобрительно посмотрел на брата. План Карамона избавлял мага не только от Тассельхофа и Тики. Благодаря ему расчетливый юноша мог отделаться и от рыцаря. «Хорошо, но пусть они отправляются немедленно», — прохрипел Рейслин. «Конечно, Рейст», — заверил его Карамон, облегченно вздохнув. «Пойду поговорю со Стурмом». «О, Стурм, так ты здесь?» Карамон повернулся и обнаружил прямо у себя за спиной Светлого Меча. Однако выглядел рыцарь, признаться, странновато. Великан озадаченно поглядел на друга, слегка склонив голову на бок. Рыцарь снял свой шлем, которым дорожил больше жизни, а вместо него напялил какое-то грязное, заляпанное кровью ведро, причем совершенно не подходящее ему по размеру. Забрало болталось у горла, а глаза грозно и гордо поблескивали где-то на уровне верхней границы прорезей. «Хорошенький же шлем ты откопал», — пробормотал Карамон с невольной улыбкой. «Ко мне должно обращаться, ваше высочество», — сурово произнес Стурм незнакомым голосом, раздающимся, казалось, словно из глубины шлема. «Я бы желал знать ваши имена, а также откуда вы прибыли. Однако сейчас мы не располагаем временем. Нам немедленно нужно скакать в Тарбардин». Рейслин, прищурившись, внимательно смотрел на Стурма. Маг казался абсолютно невозмутимым, что было странно, поскольку выглядел Светлый Меч смехотворно. «Я же ясно дал понять, что шлем заколдован», — тихо проговорил он. «Ну же, Стурм, прекращай!» — Карамон не на шутку испугался. «Мы тут с Рейстом поговорили и решили просить тебя проводить Таса и Тику обратно в лагерь». «Не имею понятия, о чем ты говоришь, и не знаю никакого Стурма», — нетерпеливо перебил рыцарь. «Я Гролен, сын Дункана, подгорного короля. Мы должны немедленно вернуться в Тарбардин». Его голос стал печальным. «Мои братья погибли. Боюсь, все потеряно. Нужно как можно скорее сообщить королю». У Карамона отвисла челюсть. Глаза воина округлились. «Что еще за Гролен? Какого такого Дункана? Рейст, что он несет?» «Очень интересно», — маг кивнул, поджав губы и взирая на Стурма, словно на подопытную зверушку. «Кажется, шлем куда умнее покрытой им головы. Я предупреждал Остолопа, но он не послушал». «Да что с ним?» — Карамон испуганно глядел на брата. «Им завладел шлем. Это довольно обычное колдовство. Например, знаменитая эльфийская брошь обожания, изготовленная волшебником, дабы заключить в нее дух покойной жены, или поющая флейта Леоноры». «Рейст, сейчас не урок истории! Что со Стурмом?» «Очевидно, шлем принадлежал принцу Гролену», — объяснил ровным тоном маг, не сводя с рыцаря испытующего взгляда. «Он погиб или на поле сражения, или же здесь, в крепости. Я не знаю точной природы этого заклятия, но думаю, что у души принца имелись очень веские причины не покидать этот мир. И когда он умер, его душа переселилась в шлем, надеясь напороться на какого-нибудь глупца, способного без раздумий напялить его. И таким долгожданным простофилией оказался Стурм Светлый Меч». «Так значит, принц гномов стал теперь Стурмом?» — переспросил Карамон, у которого голова шла кругом. «Наоборот. Это Стурм теперь Гролен, принц гномов». Карамон бросил на друга испуганный взгляд. «А он когда-нибудь снова станет самим собой?» «Возможно, если удастся снять шлем», — отозвался маг спокойно. «Значит, нужно его снять!» «Не получится», — предупредил Рейслин, но богатырь уже схватился за шлем и принялся тянуть, пытаясь стащить его с головы Стурма. Рыцарь закричал от боли и силой оттолкнул Карамона. «Как ты посмел коснуться меня своими грязными руками, человек?» Он выхватил меч. «Просим простить нас, ваше высочество», — торопливо произнес Рейслин, вступаясь за Карамона. «Боюсь, мой брат не в себе. Битва лишила его рассудка». Стурм помедлил, понимающе кивнул и вложил меч обратно в ножны. «А он крепко сидит, Рейст», — сообщил воин. «Я не смог его снять». «Меня это не удивляет», — пробормотал Рейслин. «Вот только...» И маг, по своему обыкновению не договорив, погрузился в размышления. «Как это не удивляет? Это же Стурм! Ты должен освободить его, снять заклятие! Сделай же что-нибудь!» В ответ юноша лишь покачал головой. «Это заклятие не снять, пока принц Гролен сам не отпустит его». «А когда это будет? Стурм что, навсегда останется принцем?» «Не думаю», — маг покачал головой. «И прекрати, наконец, горлопанить. Ты созовешь сюда всех драконидов. Душа принца должна исполнить какую-то миссию. Может, всего лишь сообщить о гибели братьев». Волшебник замолчал, задумчиво глядя на злосчастный шлем. «Возможно, именно это имел в виду посланник», — пробормотал он наконец. Карамон, сбитый с толку и совершенно раздавленный, запустил пальцы в копну вьющихся волос. Богатырь пребывал в состоянии оцепенелого отчаяния и ужаса. «Стурм думает, что он гном. Это ужасно. Что же нам делать?» «Ваше высочество», — учтиво произнес алый маг, не обращая внимания на причитание близнеца. «Мы будем счастливы сопроводить вас в Тарбардин, но, как вы можете видеть, мы люди и не знаем пути». «Разумеется, я поведу вас», — заявил Стурм. «А за свою службу вы получите щедрую награду. Король должен узнать печальные вести». Карамон повернулся к брату, просто лучащемуся самодовольством. «Ты не станешь использовать его таким образом!» — взревел Карамон. «Это почему же? «Мы нашли то, что искали», — Рейстлин указал на Стурма. «Вот он. Ключ к Тарбардину». Тика опустилась на обломок колонны и жалобно вздохнула. «Пусть эта крепость обрушится на мою голову и погребет под своими обломками. Может, тогда все закончится». «Думаю, ты опоздала», — заметил Кендер, бродя по заваленному мусором коридору. Подсвечивая себе путь факелом, Тас шарил по углам в надежде найти что-нибудь интересное. «Здесь уже обрушилось все, что могло». «Тогда я хотела бы свалиться в яму», — объявила Тика. «Или скатиться с лестницы и сломать шею». «Зачем? Ну зачем я вообще сюда притащилась?» Она обхватила голову руками. «Да, он не очень-то обрадовался, увидев нас», — согласился Тас. «Что вообще-то странно, если учесть, сколько всего нам пришлось преодолеть, спасая его из лап свирепого Сталикмайта.